Это было интересно само по себе и вызвало интерес к личности собеседника. Так возобновилось знакомство. И не просто возобновилось. Помните, тут выбилась искра? Они потянулись друг к другу и вскоре сблизились. Ничего особенного не было в ней. Молода, мила, тонка в талии, округла в бедрах, немного беспомощна. Серые глаза рассеянно щурились, а светлые прямые волосы, распущенные по плечам, были шелковисты. Ему казалось, что она похожа на плакучую березу. Есть такие, с ветвями, опущенными вниз. В нем тоже не было ничего примечательного. Мягкий, спокойный, пожалуй, тоже чуть грустный, слегка рассеянный человек. Разница и существенная была вот в чем. Он был значительно старше, и у него была семья. Он был муж и отец, и как мужу ему, наверное, следовало остерегаться разных опасных случайностей. Например, встреч с милыми молодыми женщинами. Но он как-то потерял контроль над собой и стал перед фактом. Он влюблен. Ну, так случилось и все. Так случается миллионы раз. И каждый раз вопреки самому добропорядочному благоразумию. Какое-то время неверные и грешница пребывали в счастливом состоянии, все позабыв, ничего не замечая. Им было хорошо друг с другом. Но расплата неминуема. Они были виноваты. Сейчас пробил. Первой была наказана грешница. Всегда начинается с этого. Может, и правда предначертано сие свыше. В какой-то день в институт, где работала грешница, явилась праведница и начала творить суд и расправу. Это была жена Неверова, Геня, Генриетта. В тот же день Ирину вызвала глава профсоюзной организации, особо строгая, нравственная, громкоголосая. Предместкома сказала, что к ней поступила жалоба. Пришла женщина, заявила, что Ира отнимает у нее мужа, разбивает семью, хочет завладеть имуществом и квартирой. Жалобщица просила призвать к порядку члена профсоюза, позволяющего себе аморальные действия. Заодно предместкома вспомнила, что грешница не погасила задолженности по профвзносам за 2 месяца, а также задерживает книги из месткомовской библиотеки. Грешница расплакалась и сквозь слезы стала уверять, что у нее в мыслях не было разрушать семью, что она никогда ни о чем подобном со своим другом не говорила, однако предместкома ее разоблачила. Если она не собиралась замуж, то о чем сейчас плачет так горько? Затем предместкома просила грешницу хорошенько подумать над сложившейся ситуацией. «Права все-таки жена», сказала мудрая женщина. Она призывает мужа к порядку, и не правы вы, поскольку посягаете на чужого мужа. И она посоветовала Ирине отказаться от незаконной любви, напомнив, что еще недавно подобные случаи обсуждались всем профсоюзным коллективом. «А библиотечные книги», добавила предместкома, «должны быть возвращены в 3-дневный срок и профвзносы уплачены в первую же получку». Заплаканная, расстроенная, пришла Ира домой, надеясь найти здесь не утешение, кто мог утешить ее в пустом доме, а просто покой. Где искать покоя одинокому человеку, как не в стенах своего обиталища, даже если оно всего-навсего комната в общей квартире? Ну и тут грешницу ждал удар. Соседка-доброжелательница, поманив ее тихонько из передней в кухню, сообщила, что днем приходила женщина, круглолицая и полная, расспрашивала, часто ли бывает у молодой соседки высокий мужчина с легкой проседью. Доброжелательница сказала, что ничего не знает и никого не видела, но другая соседка, недоброжелательница, зазвала посетительницу к себе в комнату и что-то долго рассказывала. «Уж, наверное, нехорошо говорила про вас», — добавила доброжелательница. Грешница опять заплакала, и долго сидела, всхлипывая и сморкаясь в углу своей тахты,